Лето. Пришло лето, и люди стали ходить друг к другу в гости. Иногда из больших лесов приезжал верхом дедушка, дядя Генри или дядя Джордж. В такие дни мама готовила на обед побольше еды, и обед длился дольше обычного. Папа и мама сидели и разговаривали с гостем, а потом возвращались к работе. Иногда мама разрешала Лори с Мэри перейти через дорогу, спуститься с холма и навестить миссис Петерсон. Петерсоны поселились здесь совсем недавно. Дом у них был новый и всегда чисто прибранный, потому что у миссис Петерсон не было маленьких девочек, которые вечно переворачивают все вверх дном. Миссис Петерсон была шведкой. Она показывала Мэри и Лори красивые кружева, разноцветные вышивки и фарфоровую посуду, которую она привезла из Швеции. Миссис Петерсон говорила с девочками по-шведски, они отвечали ей по-английски, но все отлично понимали друг друга. Когда девочки уходили, миссис Петерсон давала каждой по свежему печенью, и по дороге домой они медленно откусывали по кусочку. Половинку своего печенья Лора съедала сама, а вторую половинку оставляла крошке Кэрри. Мэри тоже оставляла половинку печенья крошке Кэрри, поэтому крошка Кэрри получала две половинки, то есть целое печенье. Иногда кто-нибудь из соседей заранее предупреждал, что собирается к ним всей семьей на целый день. Мама делала уборку, варила побольше еды и доставала пакетик с покупным сахаром. Утром назначенного дня к воротам подкатывал фургон, и тогда Мэри и Лори было с кем поиграть. Мистер и миссис Хьюлетт привозили с собой Иви и Кларенса. Темноглазая и кудрявая Иви была очень хорошенькая. Играла она всегда очень осторожно и старалась не запачкать и не измять свое платье. Мэри это очень нравилось, но Лора больше любила играть с Кларенсом. Кларенс был рыжий, веснушчатый и все время смеялся. Одет он был всегда очень красиво. В синий костюмчик, обшитый тесьмой и застегнутый блестящими золочеными пуговицами, и башмаки у него были с медными носами. Медные полосы на носках его башмаков так ярко блестели, что Лора жалела, почему она не мальчик. У девочек на башмаках медных носков не бывает. Лора с Кларенсом бегали по двору, кричали и лазали по деревьям, а Иви и Мэри чинно прогуливались вокруг дома и тихо беседовали. Мама и миссис Хьюлетт разговаривали и рассматривали дамский журнал, который гости привезла с собой, а папа с мистером Хьюлеттом ходили смотреть лошадей и посевы и курили трубки. Однажды в гости пришла тетя Лотта. В то утро Лоре пришлось очень долго смирно стоять и ждать, пока мама снимала с ее волос тряпочки и расчесывала локоны. Мэри была уже готова. Она чинно сидела на стуле в накрахмаленном голубом платье, а золотистые локоны падали ей на плечи. Лора была в красном платье, которое ей очень нравилось, но мама больно дергала ей волосы, и они были не золотистые, а коричневые, и поэтому их никто не замечал. Все любовались и восхищались только золотистыми локонами Мэри. — Ну вот, все готово, — сказала наконец мама. — У тебя теперь красивые локоны. И Лотта уже здесь. Бегите обе ее встречать и спросите, какие локоны ей больше нравятся, золотистые или коричневый. Мэри с Лорой выскочили из дома и увидели, что тетя Лотта уже у ворот. Тетя Лотта была большая девочка, ростом намного выше Мэри. Платье у нее было розовое, и она размахивала розовым капором, держа его за одну тесемку. — «Какие локоны тебе нравятся больше, золотистые или коричневые?» — спросила Мэри. Она была хорошей девочкой и всегда выполняла все, что ей велела мама. Лора ждала, что скажет тетя Лотта, и чувствовала себя ужасно несчастной. «И те, и другие», — улыбаясь, ответила тетя Лотта. Она взяла Лору и Мэри за руки, и все трое в припрыжку побежали к дверям, где их ждала мама. В окна лился солнечный свет, и все кругом было чистое, аккуратное и красивое. Стол был накрыт красной скатертью, черная печка блестела. В дверь спальни виднелась большая кровать, под которой была задвинута маленькая. Из широко раскрытой двери кладовки доносились вкусные запахи. С чердака, мурлыкая, спускалась черная Сьюзен. Все было чудесно. Лоре было очень весело, и никто бы не подумал, что вечером она так раскапризничается. К тому времени, когда тетя Лотта ушла домой, Мэри и Лора были усталыми и сердитыми. Они пошли к поленнице собирать щепки для растопки на завтра. Они терпеть не могли собирать щепки, но сегодня это почему-то было особенно противно. Лора схватила самую большую щепку, а Мэри сказала: «Бери, что хочешь, мне все равно. Лотте мои волосы понравились больше». Золотистые волосы в 100 раз красивее коричневых. У Лоры комок подступил к горлу, и она не могла ничего сказать. Она и сама знала, что золотистые волосы красивее коричневых. Она не могла ничего сказать, и поэтому протянула руку и ударила Мэри по лицу. Вдруг раздался голос папы. — Поди сюда, Лора. Папа сидел у двери и видел, как Лора ударила Мэри. Медленно передвигая ноги, Лора поплелась к папе. — Разве ты забыла, что я велел вам никогда не драться? — спросил папа. — Но ведь Мэри сказала, — начала Лора. — Какая разница, что она сказала? — перебил ее папа. Вы всегда должны поступать так, как я вам велел. Папа снял со стены ремень и отстегал им Лору. Лора сидела в углу на стуле и всхлипывала, потом перестала всхлипывать и сердито надулась. Ее утешало только то, что Мэри пришлось одной собирать щепки. Наконец, когда совсем стемнело, папа сказал: «Поди ко мне, Лора». Голос у папы был ничуть не сердитый. Он посадил Лору к себе на колени и крепко ее обнял. Лора прижалась головой к папиной груди. Папина длинная борода почти совсем закрыла ей глаза, и сразу все опять стало хорошо. Лора рассказала папе, как было дело, и спросила: «Ты тоже думаешь, что золотистые локоны лучше коричневых?» Взглянув на Лору своими блестящими голубыми глазами, папа ответил: — «Ну ведь у меня тоже коричневые волосы». — Лора об этом не подумала. Волосы у папы были коричневые, и борода тоже была коричневая. И Лора поняла, что коричневый цвет тоже очень красивый. Но она все равно радовалась, что Мэри пришлось одной собирать щепки. Летними вечерами папа ничего не рассказывал и не играл на скрипке. Летние дни были очень длинные. Папа с утра до вечера работал в поле и очень уставал. У мамы тоже было много работы. Лора с Мэри помогали ей полоть грядки, кормить телят и кур. А еще они собирали яйца и помогали маме варить сыр. Сыр начинали делать, когда в лесу вырастала высокая густая трава, и коровы давали много молока. Когда сыры созревали, они покрывались твердой коркой. Каждый сыр мама завертывала в бумагу и укладывала на верхнюю полку в кладовке. Теперь оставалось только их съесть. Мэри и Лора очень любили смотреть, как мама делает сыр. Они с удовольствием лакомились творогом, который скрипел на зубах, и кусочками сыра, которые мама срезала с больших круглых желтых сыров, прежде чем завернуть их в полотно. Пока сыр не созреет, он называется зеленым. Некоторые люди думают, что луна сделана из зеленого сыра, — сказала мама. Свежие сыры и вправду были точь-в-точь, как круглая луна, когда она поднимается над верхушками деревьев, но тоже желтые, а вовсе не зеленые. «Сыр называется зеленым, потому что он еще не созрел», — объяснила мама. «Неужели луна и вправду сделана из сыра?» — удивилась Лора. «Внешность обманчива», — засмеялась мама и объяснила девочкам, что... Луна — это маленький мертвый мир, где очень холодно и ничего не растет. В первый день, когда мама еще только начала делать сыр, Лора потихоньку от нее попробовала сыворотку. Мама обернулась, увидела Лорину кислую мину и рассмеялась, а вечером рассказала папе, что Лоре не понравилась сыворотка. И чего? — сказал папа. — От маминой сыворотки ты не умрешь, а вот старик Граймс умер из-за сыворотки. Лора стала приставать к папе, чтобы он рассказал про старика Граймза, и хотя папа очень устал, он вынул из футляра скрипку, заиграл и запел. — Наш старый Граймс, он мертв, увы, но в сердце как живой, всегда в застегнутом пальто. И летом, и зимой. Готовя сыр, его жена все сливки снять старалась, а Граймзу доставалось то, что лишним оставалось. Вот так он жил и не скорбел, но западный с востока однажды ветер налетел, и Граймз ушел до срока. «Дело в том, — объяснил папа, — что миссис Граймс была старая злая Грымза. Она снимала с молока все сливки до последней капельки, и старик Граймс так отощал, что его унесло ветром. Бедняга просто умер с голоду. Потом папа взглянул на маму и добавил, — Раз ты здесь, Каролина, никто из нас с голоду не умрет. — Конечно, нет, — согласилась мама. Разве мы можем умереть с голоду, когда ты все время о нас заботишься? Папа был очень доволен. Все кругом было так славно. Стоял тихий, теплый летний вечер. Двери и окна были широко открыты. Посуда, которую мама мыла, а девочки вытирали, весело позвякивала. Папа уложил скрипку обратно в футляр и, улыбаясь, стал что-то насвистывать. Через некоторое время он сказал, — Завтра пойду к Генри и возьму у него большую мотыгу. Пни на пшеничном поле пустили свежие побеги, и они уже выросли мне по пояс. Надо смотреть в оба, а не то все кругом опять зарастет. Рано утром папа отправился к дяде Генри, но вскоре прибежал обратно, быстро запряг лошадей в фургон, бросил туда топор, две большие бодьи и котел, в которых мама стирала и кипятила белье, а также все деревянные и жестяные ведра, какие только нашлись во дворе. — Не знаю, Каролина, может, они и не понадобятся, но будет обидно, если все не влезет. — Зачем они тебе? Зачем они тебе? — подпрыгивая от волнения, спрашивала Лора. — Папа нашел колоду с пчелами, — сказала мама, — и, может быть, привезет нам меду. К полудню папа вернулся. Лора его давно уже поджидала, и как только он остановился у сарая, помчалась к нему, но заглянуть в фургон она никак не могла. — Каролина! — крикнул папа. — Иди сюда, возьми у меня ведро с медом, а я распрягу лошадей. Мама, очень разочарованная, подошла к фургону и сказала, — Ну, что ж делать, Чарльз? Одно ведро все же лучше, чем ничего. С этими словами Она заглянула в фургон, ахнула и всплеснула руками, а папа засмеялся. Все ведра были полны золотистых медовых сотов, обе бодьи и котел тоже были заполнены доверху. Папа с мамой ходили взад-вперед несколько раз, пока не внесли в дом все бодьи и ведра. Соты мама сложила горкой на большой поднос и аккуратно накрыла их салфетками. После обеда все до отвала наелись отличного золотистого меда, и папа рассказал, как он нашел колоду с пчелами. «Ружья я с собой не брал», — начал он. «Я ведь не собирался охотиться, а бояться летом нечего. Пумы и медведи в это время года такие жирные, что им лень нападать на людей». Я пошел напрямик через лес и в густых зарослях чуть не наткнулся на огромного медведя. Он стоял совсем близко от меня, не дальше, чем он та стена. Заслышав шум, медведь обернулся, поглядел на меня и, наверное, заметил, что у меня нет ружья, может, потому-то он не обратил на меня внимания. Он стоял на задних лапах под большим деревом, а вокруг него кружились пчелы. Ужалить они его не могли, шерсть у него очень густая, а от морды он отгонял их лапой. Я стал наблюдать за ним и увидел, как он сунул в дупло вторую лапу, а когда он ее оттуда вытащил, с нее капал мед. Медведь слизнул мед и сунул лапу обратно в дупло. Мне тоже захотелось меда. Я нашел дубину и поднял страшный шум, стал колотить дубиной по дереву и орать во все горло. Медведь был до того жирный и до того наелся меда, что попросту опустился на все четыре лапы и в перевалку поплелся прочь. Некоторое время я шел за ним следом, а когда он прибавил шагу и отбежал подальше от пчел, я вернулся домой за фургоном. Лора спросила папу, как он сумел отобрать мед у пчел? — Очень просто, — ответил папа. — Я оставил лошадей подальше, в лесу, чтобы пчелы их не скусали, а сам подошел к дереву, срубил его и расщепил пополам. — А тебя пчелы не жалили? — Нет, пчелы никогда меня не жалят. Внутри ствол был пустой и сверху донизу набит медовыми сотами, — продолжал папа. Пчелы, наверное, много лет подряд собирали этот мед. В некоторых сотах мед был старый и темный, но я раздобыл столько хорошего, чистого меда, что нам его надолго хватит. Лоре было очень жалко бедных пчелок. Они так старались, а теперь останутся без меда. Но папа сказал, что в дупле меда осталось достаточно, а рядом растет еще одно дерево с большим дуплом, куда пчелы смогут перебраться, им все равно уж пора переселяться в чистый новый дом. Пчелы возьмут с собой старый мед, сделают из него свежий и запасут его в своем новом доме. Они до последней капельки соберут все, что пролилось на землю, и к зиме у них снова будет большой запас меда.